Глава 37. Покончив с этим, сама вышел из комнаты и направился в комнату родителей Аи, чтобы позже подробнее изучить этот лук. Глядя на них двоих, он мог видеть, что мать свернулась в маленький комочек как можно дальше от своего мужа, в то время как упомянутый муж растянулся на кровати, как будто там был только он. Увидев эту сцену и вспомнив воспоминания Канами о них, сама кивнул сам себе. Сначала он подошел к отцу, положив руку ему на голову, он хотел загипнотизировать его, заставив думать, что жизнь стоит того, чтобы жить, только если Канами был там и был победителем, которого он себе представлял, но сама с отвращением покачал головой, видя, что в этом нет необходимости. Дзира Сагири уже видел себя в Канами и уже думал, что, если Канами потерпит неудачу, то он убьет своего сына, а затем убьет и себя. Поистине жалкое оправдание для мужчины. «Ну, раз уж я уже здесь», — сказал сама, положив руку на грудь мужчины и применив какое-то волшебство, чтобы вызвать у него рак яиц, который можно было бы спасти, если бы он их удалил, и прошел очень интенсивную и длительную химиотерапию, которая заставила бы его страдать месяцами, если не годами. Такой человек больше не заслуживал того, чтобы быть мужчиной, и потеря способности быть мужчиной в самом базовом смысле должна быть хорошим первым шагом. Но сама не мог просто позволить ему заболеть этим раком и надеяться, что он заметит. Если лечение начнется слишком поздно, то рак может прогрессировать дальше и привести к летальному исходу, что неприемлемо. Сама хотел, чтобы он страдал долго, и он ни за что не умрет так просто. Чтобы убедиться, что мужчине придется лечь в больницу, сама позаботился о том, чтобы в течение следующих нескольких часов он страдал от аппендицита, рассчитано так, чтобы Ая уже была в школе. Нет смысла терять время занятия из-за кого-то подобного, что заставило бы его немедленно бежать в больницу за лечением. В качестве бонуса он также изменил нервы вокруг области, чтобы быть более чувствительным, просто чтобы убедиться, что он почувствует еще большую боль от этого. Если ему пришлось бы лечь в больницу, у него обнаружили бы рак. Даже если он не покончит с собой после того, как Канами потерпит неудачу, этот человек будет долгое время находиться в больнице и не сможет больше заставлять Аю или его жену страдать. При правильном убеждении эти двое также должны оставить его тогда, так как он кусок мусора и больше не может причинять боль или заставлять их повиноваться, и после того, как они оставят его страдать в одиночестве, сама может достаточно легко убить человека или отправиться в больницу, чтобы заставить его страдать еще сильнее от еще худших болезней, которые заставят его чахнуть, страдая на каждом шагу, пока он не умрет медленной и мучительной смертью в одиночестве на больничной койке, где никто не будет оплакивать его. Подходящий конец, но это было бы, конечно, если бы Дзира просто не покончил с собой. Скрестив пальцы, он этого не делал. Такой человек заслуживал более медленной и унизительной смерти, чем просто повеситься или причинить неудобства другим, выпрыгнув из окна. Чувствуя удовлетворение от этого, сама подошел к Монако со стороны кровати и обнял ее. Он вздохнул от того, что увидел. Эта женщина подверглась почти такому же физическому насилию, как и Ая, и при ближайшем рассмотрении он увидел, что она была совершенно обнажена. Нахмурив брови, сама изучил это дальше и обнаружил внутри нее признаки, указывающие на то, что у нее действительно были дети, но во время предыдущей беременности ее очень сильно ударили в живот, и ребенок умер внутри нее жестоким образом. Удаление указанного плода было явно сделано очень небрежно, и когда все закончилось, она полностью потеряла способность иметь больше детей. Увидев это, сама решил, что с таким же успехом он мог бы это исправить. Используя значительное количество магической энергии, он начал исцелять ее раны, и через некоторое время он исцелил ее и в этом аспекте. Изучая воспоминания Канами, он никогда не видел, чтобы она делала что-то, что причиняло боль ей, и даже время от времени пытала защитить ее, но она была слишком напугана, чтобы предпринимать более серьезные действия. Сама мог это понять, ей мало что удавалось сделать, но она была самым близким человеком к тому, чтобы быть настоящим родителем в этой семье, и помогать ей в этом казалось правильным. Кивнув самому себе, он вышел из комнаты, как тень, и бесшумно двинулся до комнаты Аи, увидев, что она спит там. Он проверил, нет ли каких-либо новых травм, и с некоторым удивлением отметил, что новых не было. Он ожидал, что она будет в худшем состоянии, но это был первый день с тех пор, как она вернулась в свой дом, так что, возможно, из-за этого ничего не произошло. Тем не менее, сама проверил ее более тщательно и отметил, что у нее тоже был предмет, пришитый к ее душе, но этот предмет был не совсем таким стабильным, как тот, который он извлек из Канами. Это было так, как если бы когда-то это было оружие значительной силы, но оно превратилось в грязевую конструкцию и пыталось починиться. Он также чувствовал, что его связь с душой Аи была еще менее хорошо выполнена, чем та, что была у снаряжения Канами с его. «Хорошо, что я узнал об этом до того, как могло произойти что-то плохое», — сказал сама, продолжая использовать свою энергию, чтобы лучше и стабильнее соединить механизм с душой Аи. При этом он отметил, как теперь он эффективно истощает то, что сама мог себе представить только как магические энергетические контуры Аи, как будто он пытается снабдить себя энергией, чтобы решить свои проблемы. На мгновение он забеспокоился, но вытягиваемая энергия на самом деле не повредила ни ее контурам, ни ее телу, во всяком случае, это заставило бы энергию из ее окружения проникнуть в нее, и эта энергия оказала бы положительное влияние на ее здоровье, когда она поглощалась. На самом деле это не сделало бы ее сверхчеловеком или чем-то в этом роде, но это, безусловно, помогло бы ей быть намного здоровее. «Не волнуйся, довольно скоро для тебя все изменится. Очень, очень скоро», — сама сказал, когда он положил руку ей на голову и применил к ней какой-то гипноз, не делая ничего плохого, а просто трюк, которому его научил Мерлин, чтобы людям снились приятные сны. Это было немного, но с этим она, по крайней мере, теперь будет лучше спать. Выполнив свою часть работы, сама вышел из дома и посмотрел на время на своем телефоне. Было 3 часа ночи, так что теперь он мог лечь спать, чтобы поспать хотя бы несколько часов. Или, должно быть, лучше спать в классе и устранять этих бродячих дьяволов в городе. Кроме того, кто знает, когда они могут двинуться или напасть на невинных гражданских лиц, сказал сама, начиная двигаться. Учитывая все и то, что у него было 2 доступные цели, сама немного подумал, прежде чем решить, что он мог бы также пойти и убить этих двоих и изучить их трупы. Было слишком много того, чего сама не знала о сверхъестественных существах, и узнать о них и о том, как лучше их убить, было важнее, чем несколько часов сна. В любом случае, он всегда мог просто поспать в классе. На следующий день сама крепко спал во время урока, что очень раздражало учительницу. А Ая чувствовала себя взволнованной, так как ее друга ругали в классе и, казалось, его это совсем не волновало. Однако этого нельзя было избежать, так как даже то, что сама был сегодня в классе, было тем, к чему он себя подталкивал. С бродячими дьяволами, которых он нашел, было не особенно трудно справиться, на убийство не уходило более 5 минут, и большую часть этого времени он изучал их движения и способы нападения, что действительно отнимало у него время. Так это кое-что другое вскрытие трупов, которые ему приходилось делать на месте, так как их тела были слишком большими. Он был удовлетворен только тем, что получил от информации, и закончил собирать свои образцы, когда было около 5 часов утра. Вернувшись домой, он начал еще один эксперимент. Он получил от этих бродячих дьяволов 2 предмета, которые были довольно интересными, и он все еще пытался противостоять им, чтобы лучше понять их, фигуры ладьи и ферзя. Они были даже более увлекательными, чем тот предмет, который он получил от Канами. Сама не потратил много времени на его изучение, всего около 20 или около того минут, так что это можно было назвать только быстрым осмотром, но этого было достаточно, чтобы стало чертовски очевидно, что лук больше походил на деталь, которая была перекована для самостоятельной работы, а не на полную вещь. По злым частям, которые он получил, после тщательного изучения, он мог рассказать о некоторых аспектах метода, с помощью которого злые частицы обладали способностью изменять расу человека и также давать им несколько повышений. Быть способным изготовить такой предмет и сделать его не менее массовым, было, мягко говоря, очень интересно. Но большинство из этих аспектов ни в малейшей степени не интересовали Сому. Массовое производство и смена рас были для него просто неприятностями, во-первых, потому что просто массовое производство чего-то, если у вас было достаточно материалов для этого, было относительно простым в его глазах, а во-вторых, потому что смена расы его не привлекала. Если бы он хотел жить веками, даже тысячелетиями, он мог бы сделать это без особых проблем, и у него было несколько способов сделать это. Нет, что его интересовало на самом деле, так это то, какой толчок дадут эти фигуры помимо изменения расы. Глава 38. Как человек, сама придерживался мнения, что он всегда должен искать способы самосовершенствования. Эти части могли бы увеличить естественный потенциал и возможности человека в определенных областях, если бы он мог использовать только эти усиления для всех пяти типов частей, которые он мог бы увеличить в геометрической прогрессии свой собственный и любого другого потенциального союзника. У Самы была только теория, и ему потребуется больше времени и образцов, чтобы изучить возможности, но это было определенно интересно. Что касается Лука, Сама использовал подобную технику, используемую для ввода концептуального предмета внутрь тела, чтобы носить его с собой. Он решил оставить его при себе, потому что хотел иметь жизнеспособное оружие для дальнего боя на случай, если возникнет необходимость, и было бы гораздо менее заметно иметь его внутри, чем ходить с легким пистолетом. Поскольку он не связывал его со своей душой, как это было с Канами, тогда он мог достаточно просто удалить его из себя, и его использование было до смешного простым. Это был отличный лук, который очень легко натягивать, и его расход энергии был намного меньше, чем выходная мощность, так что это было бы отличное оружие, даже если лук был явно неполным. Когда учитель перестал пытаться разбудить Сому, он повернулся к остальным ученикам, чтобы заговорить, и Ая немного подтолкнула Сому, чтобы он проснулся вовремя для объявления. К большому раздражению учителя, Сама довольно легко открыл глаза, когда она это сделала. Сделав глубокий и успокаивающий вдох, учитель заговорил: «Хаэм, на урок сегодня к нам присоединятся два новых ученика. Первый молодой Киехару Суиринджи, который вернулся из больницы после выздоровления после трагического несчастного случая, произошедшего с ним некоторое время назад. Пожалуйста, не ведите себя бесчувственно по отношению к нему и его состоянию», сказал учитель, указывая новому ученику на вход. Вошедший мальчик ни в малейшей степени не был похож на мальчика. Во всяком случае, он выглядел как красивая молодая девушка с короткими мягкими светлыми волосами, перевязанными красной лентой, очень милым лицом с красивыми и выразительными зелеными глазами. Он носил форму девушки и пытался мило улыбнуться, но реакция большинства остальных учеников была очень негативной. Девушки пялились на нее из-за того, что она, была красивее большинства из них, несмотря на то, что была парнем. И парни с отвращением смотрели на нее из-за того, что она одевалась и пыталась вести себя как девушка, несмотря на то, что он был мужчиной. Другими словами, Киехару Суиринджи был трансгендерной девушкой. Сама посмотрел с легким интересом, так как он привык к таким людям, чей пол было несколько сложно определить. То, что у него действительно хватило смелости так одеваться в классе средней школы, Сама должен был признать, что Киехару уже был храбрее всех остальных в этом классе в его глазах. На самом деле было непросто сделать что-то подобное, и быть достаточно смелым, чтобы сделать это, по крайней мере, его действия заслужили некоторое уважение Самы. Учитель огляделся в поисках места, где Киехару мог бы сесть, и заметил, что в задней части класса было несколько свободных мест. В чем причина? Сама был там, и большинство людей в классе были в ужасе от него после того, как он разыграл себя в самый первый день, и тот факт, что его введение в класс включало несколько угроз любому, кто его раздражал. «Ты можешь сесть вон там», учитель заговорил, указывая на заднюю часть класса. «Спасибо, учитель», Киехару заговорил, когда она двинулась в этом направлении, шепот других студентов, когда она проходила мимо, был довольно негативным и очень оскорбительным. С привычной легкостью она проигнорировала их всех и села сзади, посмотрев в свою сторону. Она увидела, что там сидит Сама, и протянула руку для рукопожатия. «Ты, должно быть, новичок в классе, меня зовут Киехару. Приятно с тобой познакомиться». Сама тоже протянул свою руку и пожал ее, что заставило ее слегка удивиться отсутствию у него, отвращения к этому. Многие люди вели себя так, как будто им было как-то неприятно находиться рядом или прикасаться, даже когда она просто была дружелюбной, особенно если это было первое впечатление. То, что он не проявлял никаких подобных проблем, было положительным моментом в ее глазах. «Приятно познакомиться, меня зовут Сама Ханакой. Перво-наперво, Киохару-сан, к какому полу вы предпочитаете, чтобы к вам обращались?» — сказал Сама, и она подняла бровь, прежде чем он продолжил. «Ну, я уже встречал других людей в вашей ситуации раньше, поэтому я знаю, что у вас есть пол, к которому вы предпочитаете, чтобы другие обращались. Я бы предпочел использовать это вместо того, чтобы просто делать предположения». Дэриан всегда очень злился, когда люди называли его девушкой, так что спрашивать об этом имело смысл для Самы. Киехару широко улыбнулась, когда она ответила: «Я и есть девушка. Я имею в виду, что биологически я мужчина, но я девочка и собираюсь сделать операцию, чтобы стать полноценной девочкой, когда я буду достаточно взрослой для этого», — призналась Киехару, и Сама кивнул. Честно говоря, акт смены пола для Самы не был чем-то большим с точки зрения изменения тела. Он, безусловно, модифицировал свое тело намного дальше, учитывая изменения, которые он делал с ним ежедневно, до такой степени, что назвать его нормальным человеком уже невозможно. Если она хотела изменить себя таким образом и уже идентифицировала себя как она, то это ее проблема. Ненормальный любовник. Девушка впереди упомянула об этом достаточно громко, чтобы Киехару услышал, бросив взгляд на Сому, который на самом деле был дружелюбен с уродом класса. Настроение Киехару быстро ухудшилось, и Сама просто посмотрел на девушку, которая заговорила, прежде чем открыть рот. «Сучка ценою $2». При этих словах девочка и все остальные замерли, а учительница закричала: «Сама Ханакой, немедленно в кабинет директора. Такая речь недопустима в классе». Сама просто посмотрел на учителя, прежде чем ответить. «Итак, то, что я сказал, неправильно, но гомофобные и оскорбительные выражения, которые были сказаны половиной этого класса за последние 5 минут, полностью нормальны. Это школьная политика, разрешающая такое, или вы просто предпочитаете быть глухим, когда это удобно?» Учитель впился взглядом в Сому, который впился взглядом в него в ответ. В этой напряженной ситуации Ая наблюдала, как Сама делал это, глядя на учителя так, как будто он только что встретил кого-то из-за несправедливости, которая должна была быть отмечена раньше, но никогда не рассматривалась. Ая не была глупой, несмотря на то, что могли показать ее оценки. Она знает, что в классе единственным человеком, над которым издевались, если не больше, чем над ней, был Киехару. Они даже пытались какое-то время дружить, но из-за того, что Ае всегда нужно было сразу идти домой после занятий, и из-за того, что они по разным причинам не могли проводить много времени за разговорами, их дружба была только близким знакомством. То, что Сама так быстро встал на защиту другой жертвы жестокого обращения, заставило Аю почувствовать, что, возможно, она действительно могла бы попросить его о помощи, что он действительно заступится из-за нее, если она попросит. Что касается другой ученицы, которую собирались представить классу, она могла только стоять в дверях, глядя на сцену, происходящую внутри, широко раскрытыми глазами. Не совсем в том, что происходило, тем более, что она на самом деле согласилась с Сомой, так как, будучи дьяволом, она знала, как такие вещи, как пол и тому подобное, могут быть сложными в некоторых случаях, но потому, что этот класс был сумасшедшим. Трое, нет, в этом единственном классе есть пользователи священных механизмов. Я знаю, что Куа одна из горячих точек для пользователей священного снаряжения, но разве это немного не абсурдно для одного класса? Как могло так много пользователей пройти мимо Сона и Риас, ничего не заметив и ничего не сделав по этому поводу? В шоке подумал Рэйвилл, наблюдая за 4 людьми в классе, внутри которых было священное снаряжение. Тройка Ая, Сарина и Киехару. Рэйвилл приняла решение, глядя на этих 4. Она должна была исследовать это и подобраться к ним, 4 пользователям, находящимся так близко друг к другу в этом месте, что они могли стать мишенями для падших ангелов или любого другого. Как один из дьяволов, ответственных за город, она чертовски хорошо знала, что ее брат ничего не сделает с этим и все равно просто передаст ей. Она несла ответственность за заботу об учениках Куа. В конце концов, это был вопрос гордости. Глава 39. Глава 39. Излишне говорить, что, несмотря на очень неловкое настроение, которое вызвали слова Самы, он действительно отправился в кабинет директора. Добираясь туда, Саме пришлось выслушать пространные объяснения профессора о том, как он ошибался в том, о чем говорил, и что ему не хватало элементарной порядочности уважать старших и своих учителей. Сама чуть не рассмеялся, когда услышал это. Его разуму более 6000 лет, Даже если его тело было молодым, он сам, безусловно, не молод. А что касается уважения к своим учителям, то сама ничему не научился и не хотел учиться у этого своего учителя, после того как так долго был избалован абсолютными величайшими учителями мультивселенной. Нормальный учитель средней школы с сомнительной моралью даже не проходил в его поле зрения. Я должен сказать, мистер Ханакай, вы действительно становитесь источником неприятностей. Что вы можете сказать в свою защиту? Директор заговорил, и сама пожал плечами. Про то, что я сделал эти вещи, учитель сказал, но он, похоже, забыл упомянуть, как другие студенты в его классе, кажется, или соответствуют его моральным принципам, или активное участие в групповых издевательств по отношению к обеим мисс Сасагири и мисс Суирендзи – это норма. Мистер Суирендзи – мужчина, и он должен вести себя, как таковой, сказал учитель. Такие люди существовали повсюду и были одной из причин, по которой сама должен был согласиться с тем, что некоторые люди – мусор. Я не буду вступать с вами в дискуссию по этому поводу. Мисс Суирендзи, скорее всего, уже переживает достаточно сложную ситуацию, и если вы, как учитель, не можете или отказываетесь помочь каким-либо значимым образом, то это зависит от вас. Я просто отказываюсь молчать, когда половина класса говорит о ней такое унизительное дерьмо, а ты притворяешься глухим к этим комментариям, но в тот момент, когда я выступаю против кого-то, кто назвал Суирендзи уродом, твои уши, кажется, снова работают и заставляют меня приходить сюда, чтобы получить предупреждение, сказал сама, и учитель, кажется, немного вспотел, когда услышал это. Не потому, что он действительно возражал против этих слов, а потому, что директор, похоже, возражал против них. Я рассмотрю ваши обвинения, господин Ханакай, но дисциплинарные меры в отношении вас все равно должны быть приняты. Я сообщу об этом вашим родителям, и к концу дня будет принято решение о вашем наказании. А до тех пор возвращайтесь в класс и, по возможности, избегайте новых неприятностей, пока мы снова не сможем поговорить, сказал директор, и сама пожал плечами. Я могу попытаться, но ничего не обещаю. С этими словами сама вышел из комнаты, оставив директора позади. Упомянутый директор вздохнул и посмотрел на учителя, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Когда сама вернулся в класс, ученики подняли шум, так как учителя не было рядом, и многие комментировали случившееся, а девушка, которую называли сучкой за 2 доллара, суетилась со своими друзьями. Именно в этот момент сама вернулся из кабинета директора, и когда он вошел, все успокоились. Первый, кто выступил вперед в этой ситуации, была Сарина, которая заговорила. «Послушай, я не знаю, кем ты себя возомнил, но тебе лучше перестать вести себя так самодовольно», — сказала Сарина. Сама посмотрел вниз на девушку, которая даже не доставала ему до плеча. Она пыталась вести себя устрашающе, но в его глазах это выглядело так мило, как будто чихуахуа лает на льва. «Иди сядь, девочка, ты уже в моем дерьмовом списке, так что не торопись. В противном случае, кто знает, что я могу с тобой сделать», — сказал сама мрачным тоном, и она действительно немного вздрогнула от этого. «В чем причина этого? Кто знает?» Не обращая на нее внимания, он подошел к своему месту, на мгновение огляделся и решил, как лучше всего использовать свое время. Откинув голову на стол, он закрыл глаза и мгновенно начал буквально довольно громко храпеть, засыпая мгновенно. Остальная часть класса смотрела на это в шоке. Рывил, со своей стороны, заметила это, и у нее возникла одна единственная мысль. Этот человек, он действует более своевольно, чем большинство дьяволов, которых я знаю. Что? Черт возьми, с ним не так, день прошел в основном, как обычно. Во время обеда, как и в другие разы, когда сама приходил в школу, он ел с Ай, только на этот раз Киехару тоже ела с ними. Сама отметил, как Киехару и Ая сначала неловко заговорили, обе не умея хорошо общаться. Примерно в середине обеда к ним подошла Рывил Феникс с дружелюбной улыбкой на лице, когда она подошла прямо и заговорила. «Эй, вы не будете возражать, если я поем здесь с вами, ребята?» Сама не обращал на это особого внимания, будучи в основном тихим в течение этого времени, когда он внутренне изучал священный механизм лука, который он украл у Канами. Это зависело от Киехару и Аи, первая восприняла это немного сомнительным, но Ая легко и застенчиво приняла просьбу. Вскоре после того, как Рывил завязал разговор с этими двумя, и вскоре три девушки разговаривали между собой как обычно. Ая была очень социально обеспокоена из-за отсутствия положительного опыта в этом, а Киехару была очень подозрительной и скрытной, предпочитая обычно держать свои мысли при себе. Наличие Рывил, которую можно было назвать только социальной бабочкой, с ними помогло им всем поговорить друг с другом. Глава 40. Глава 40 сама отметил, что Рывил хорошо умела заводить друзей, и ее обращение к ним после того, что произошло днем, было довольно странным. Сама уже знал, что у Аи есть священный механизм, поэтому он подумал, что Рывил, возможно, заметила это, но пока она ничего не предпринимала, сама тоже ничего не будет делать. Он не вел себя так, как будто Ая принадлежала ему или контролировал, с кем она могла и не могла разговаривать, он только остановил бы любого, кто пытался бы затянуть Аю во что-либо или пытался причинить ей вред. Она была молодой девушкой, но она также была сама по себе, и то, что он все контролировал бы и диктовал бы ей, делало его в ее глазах не лучше, чем ее отец. Он мало разговаривал с Рывил, только обращал внимание и отвечал, когда с ним разговаривали, но в остальном он был в основном тихим собеседником, который больше сосредотачивался на своих собственных вещах. Во время занятий после обеда сама продолжала изучать лук, используя структурную анализ, все больше и больше впечатляясь им и все больше и больше понимая, как он работает. Это было примерно так же сложно понять, как благородный фантазм ранга с плюс, так что нужно было многое понять, но сама привык делать такого рода вещи. Когда его поместили в сокровищницу Гильгамеша, чтобы очистить все его вещи, и он потратил на это так много времени, что приобрел способность понимать состав и работу оружия и предметов всех уровней, независимо от того, как их заклинания работали вместе. Это не означало, что он был таким же, как и Мия, в том, чтобы просто так отслеживать благородные фантазмы или понимать их с первого взгляда, поскольку он не мог копировать их историю и не был таким специализированным, как этот бесящий мудак, но просто быть способным с точки зрения понимания функции оружия и того, как они сделаны, для него достаточно просто. Мало того, в отличие от Эми, который мог создавать оружие, делая его непосредственно с помощью своей магии, сама мог бы использовать свое понимание мистических кодов, заклинания и рунного искусства, чтобы позволить ему создавать свои собственные работы и понимать по сути работу большинства любых зачарованных предметов, если бы ему дали достаточно времени. Этот лук, хотя и является лишь частью большего целого, похоже, что сам по себе, он довольно-таки неполонный, в нем имеется достаточно пробелов в своей структуре. Парень, который сделал это, специально выпустил такое неполное оружие, или он просто был слишком ленив, чтобы закончить работу должным образом. Это то, что используется для нарушения равновесия, о котором мне рассказывала Миттельд, средство, позволяющее зачаровать оружие естественным образом, адаптируясь к пожеланиям пользователя. Если это так, то я вполне могу заполнить эти пробелы по-своему, вместо того, чтобы надеяться на лучшие от кого-то, кто проделал такую убогую работу, когда дело касалось душ. Сама подумал про себя и решил заняться этим после занятий. Он наставил бы соединительные части, необходимые для слияния с другими частями оригинального оружия, но получение их не было бы мгновенным, и сама предпочел бы, чтобы его собственное оружие было как можно более сильным. Люди более слабые существа по своей природе, даже в дикой природе люди слабее большинства животных, но они выжили, потому что были более подготовлены. Создание оружия, групп, обучение на предыдущих ошибках самих себя и своих предков – все это помогло людям выжить. И сама вообще не стал бы это игнорировать. Он готов использовать любые средства, чтобы увеличить свою силу, все, что угодно, чтобы стать хоть немного сильнее. Вечером, вернувшись домой, Ая и Канами отметили отсутствие обоих своих родителей. Странно, этот дерьмовый отец уже должен был быть дома, и мама тоже должна быть здесь, прокомментировал Канами, почесывая подбородок. Ая только что пришла, чтобы начать свою работу, даже если ее родителей не было рядом, у нее все равно была своя работа по дому. Канами просто подошел к дивану и заговорил. «Ая, принеси мне содовой или чего-нибудь еще». Ая быстро пошла на кухню, чтобы сделать именно это, а затем пошла, чтобы отдать Канами указанную содовую. «Медленно, ты даже не можешь принести выпивку быстрее, даже в такой простой вещи ты неудачница». Канами говорил с презрением, наслаждаясь тем, как выражение лица Аи стало подавленным, как у пнутого щенка. Ощущение этого удовлетворения после целого дня странных ощущений было достаточно, чтобы Канами подумал, что этот мир все еще движется так, как должен. Садясь на диван, он достал телефон и проверил, нет ли новых сообщений. «Канами, у твоего отца появились некоторые проблемы со здоровьем, и ему пришлось лечь в больницу. Я здесь с ним, пока мы ждем результатов, чтобы узнать, что происходит. Он сказал мне сообщить тебе, что тебе лучше не тратить свое время и идти учиться. Не беспокойся обо мне. Я вернусь домой, как можно скорее. Ты можешь заказать еду себе и своей сестре». Канами, закончив чтение, ухмыльнулся. «Как будто я буду беспокоиться о тебе, кусок дерьма. Иди хоть умри в канаве, мне все равно, а это, безусловно, было бы полезнее». Канами заговорил, едва не рассмеявшись при одной мысли о том, что он беспокоится о здоровье своего отца. Глава 41. Глава 41. Канами ненавидел этого человека всеми фибрами души, он бы даже не плюнул в него, если бы Дзира был в огне. Вот как сильно Канами заботился о человеке, который превратил его жизнь в ад. Посмотрев на приложение на своем телефоне, Канами заказал доставку вкусной еды, и ее было достаточно, чтобы один человек мог попировать или двое, если бы они ели более экономно. Канами захотелось попировать, и в любом случае, еды было достаточно, чтобы приготовить. Если Ая хотела что-то съесть, ей просто нужно было приготовить это с нуля. Кроме того, Канами пришлось сдержаться накануне, так как их родители допрашивали Аю о том, что с ней случилось, так как она просто исчезла на целый день просто так. Ну, поначалу их мать очень беспокоилась, пока Ая не призналась, что провела день в доме Ханакая. Излишне говорить, что Дзира спросил, трахалась ли она уже с Сомой или нет в течение этого дня, и, когда она сказала нет, как и ожидал Канами, так как в его глазах она просто уродливая свинья, и даже смотреть на нее как на что-то большее должно быть признаком умственно отсталого человека, ее отец провел около 2 часов, крича на нее из-за того, насколько бесполезной она была, даже не сумев сделать то, что может сделать даже уличная шлюха. Благодаря тому, как поздно было и плохому настроению, в котором был его родитель накануне, у Канами не было сеанса снятия стресса с Аей. Теперь, когда его родителей не было рядом и они уедут неизвестно надолго, он действительно мог бы делать все, что, черт возьми, он хотел за ночь, и провести долгий расслабляющий вечер, поедая, как король, а затем наслаждаясь всеми выражениями, которые он мог вытащить из маленькой Аи. Канами презирал Аю, она была слабой, неудачницей, не способной сделать хоть что-то правильно, но из-за этого никто ничего от нее и не ждал. Она могла делать все, что хотела, и была гораздо свободнее, чем он когда-либо, в своих собственных решениях, или, по крайней мере, так было в глазах самого Канами. Канами приходилось проводить бесчисленные ночи без сна, всегда учась, всегда стараясь оставаться лучшим, всегда стремясь быть лучшим. Так что она могла бы, по крайней мере, немного помочь ему, верно? Это было ночью, когда сама закончил первые несколько модификаций, которые он намеревался подготовить на священном снаряжении лука. Если информация Миттельт верна, то это должен быть апельсин скворца, священный механизм нормального класса. В этом снаряжении было найдено в общей сложности 9 пробелов Самы. Из любопытства он также проверил сумеречное исцеление, и в нем также было несколько пробелов, 17 пробелов. По словам Миттельт, сумеречное исцеление было первоклассным снаряжением, поэтому Сама предположил, что количество разрывов чем больше, тем сильнее и больше присущий снаряжению потенциал. Это, конечно, было увлекательно, но сейчас Сама сделал то, что намеревался. Ему удалось заполнить 3 из 9 пробелов в оранжевом скворце. Он использовал первичные руны для каждого из этих промежутков. Руны были для расстояния, скорости и удара. Все они были выбраны с учетом конкретных желаний. Первое состояло в том, чтобы убедиться, что его стрелы будут иметь дальность, которую он может определить сам и которая на верхнем уровне должна составлять около 12 километров. Второе гарантировало бы, что скорость создания стрелы и ее скорость полета будут увеличены с первоначального уровня. Стреле требуется 2 секунды, чтобы сформироваться и лететь со скоростью около 40 метров в час. До гораздо лучшего уровня, стреле требуется 0,5 секунды, чтобы сформироваться и лететь со скоростью, в 5 раз превышающей скорость звука. И последнее гарантировало бы, что удар стрелы будет увеличен с едва ли силы заклинания ранга D до примерно силы ранга C плюс для каждой стрелы. После прошлой ночи, когда он столкнулся с этими бездомными дьяволами, сама понял, что в городе может быть много таких бездомных, и они ускользнули, чтобы убить многих людей. Учитывая это и то, что теперь у него был лук, сама решил, что он должен сделать это оружие таким, чтобы оно могло посылать свои атаки как можно дальше и с максимально возможной скоростью. Сама также обдумывал, не следует ли ему снять чары для оттачивания, поскольку они были совершенно не нужны Саме, он мог бы лучше использовать освободившееся пространство для своего собственного заклинания, чтобы увеличить смертоносность лука и то, насколько скрытными были стрелы. Сама, вероятно, производил прямо сейчас довольно возмутительное оружие, одно оружие, которое было бы крайне неудобно для других людей, учитывая его аспекты и то, как оно требовало, чтобы пользователь адаптировался к нему, а не наоборот, факт, который был особенно важен, поскольку священные механизмы были сделаны трогательно простыми в использовании, так как Бог хотел, чтобы даже неподготовленные и нормальные люди могли легко их использовать, но для самого Самы такое оружие было бы в самый раз. Однако теперь ему пришлось остановиться на трех пробелах из-за того, что с каждым новым пробелом, который он заполняет, тем сложнее становится процесс и тем больше требуется энергии и времени для гравировки. Подумать только, что Бог создал механизмы, способные заполнить эти пробелы сами по себе, будучи усилены желаниями человека, он определенно был гениален, даже если во многих отношениях потерпел неудачу. Но, даже если это был определенно блестящий предмет и чрезвычайно интересный в использовании, сама предпочитает полагаться на свои собственные знания, вместо того, чтобы надеяться, что снаряжение просто станет сильнее само по себе. Он знает первобытные руны и то, как использовать их в зачаровании, он скорее сомневается, что автоматические чары могут сравниться по сложности и силе с этими рунами. Глава 42. Чувствуя себя удовлетворенным, сама вышел из своей мастерской, пошел на кухню, приготовил ведро попкорна, достал из холодильника банку содовой и вышел на крышу. Используя технику сокрытия от Хассанов, он перемещался с одной крыши на другую, оставаясь почти невидимым для тех, кто не смотрел прямо на него. Примерно через минуту он прибыл к месту назначения, сидя на крыше, открыл банку и достал свой телефон. Изменив свой голос с помощью трюка, которому он научился у Хасана безмятежности, сама обдумал свои следующие слова, прежде чем позвонить. После нескольких гудков на звонок ответили. 110, что у вас случилось? Мне кажется, я слышал странный звук. Это было похоже на крик девушки от боли. Пожалуйста, я думаю, что сейчас убьют молодую девушку. Это может быть вторжение в дом или что-то в этом роде. Пожалуйста, пришлите помощь. Сама заговорила измененным старческим женским голосом. Сама научился делать такие вещи на троне, это не прошло бы, если бы было проведено серьезное судебное расследование его голоса, но при таком телефонном звонке это было достаточно просто. Мисс, я понимаю. Пожалуйста, сообщите нам адрес и свое имя, и мы пришлем кого-нибудь в дом. Дежурный полицейский говорил успокаивающе, полагая, что разговаривает с пожилой женщиной. Я, это дом, 714, улица Синдзицу, и мое имя не имеет значения. Я ухожу, я не хочу, чтобы меня убили. Просто пришлите кого-нибудь на помощь, пожалуйста, сказал сама и закончил разговор. Он ни в коем случае не собирался делать лишний шаг только для того, чтобы выдумать для этого совершенно другую личность. Анонимного звонка было бы более чем достаточно. Полиции потребовалось около 20 минут, чтобы прибыть. Через несколько минут сама увидел, как они входят в дом семьи Асагири, в то время как Канами пытался остановить полицию. Сама закрыл глаза и навострил уши, ему хотелось послушать сладкую мелодию о том, как жизнь эгоцентричного мудака вот так же полностью разрушается. Мало что можно было бы назвать величайшей мелодией, если верить Сальери. И когда сама услышал, что происходит, он съел свой попкорн, он признал, что это была чертовски хорошая песня. Тук-тук Канами раздраженно зарычал, он только начал показывать ей ее надлежащее место после того, как она убежала на целый день раньше, и заставила его пойти и привести ее обратно. Остановка сейчас немного испортила настроение, но он мог бы также посмотреть, что происходит. Раздался еще один стук и Канами нахмурился. Посмотрев в глазок, он увидел, что это полиция. Черт возьми, чего они хотят. Канами тихо выругался, и полицейские снаружи заговорили. «Сэр, пожалуйста, откройте дверь. Нам поступил звонок, в котором говорилось, что слышали странные звуки из дома. Мы здесь, чтобы расследовать это заявление. Если там ничего нет, это не займет больше 5 минут». Копы сказали, и Канами начал умиляться. Он точно знал, что находится наверху и как это будет выглядеть. Иметь 14-летнюю девочку, связанную в постели с явными признаками физического насилия, и ремень на ее шее, который он использовал, чтобы задушить ее, не было бы идеальным. Не открывая двери, Канами повернулся и поспешно побежал наверх, в комнату Ай. Услышав торопливые шаги, возвращающиеся в дом, двое полицейских снаружи посмотрели друг на друга и поняли, что, должно быть, что-то происходит. «Мы входим», — сказал один из полицейских, прежде чем распахнуть входную дверь. Обычно такое было бы недопустимо, но после анонимного звонка и таких подозрительных действий внутри копы сочли такое действие необходимым. Войдя, они держали оружие в руках и двигались медленно, пока не услышали звуки потасовки в одной из комнат. Двигаясь быстро, они подошли к двери и, кивнув друг другу, открыли дверь как раз вовремя, чтобы услышать и увидеть, что происходит. «Ты слышишь меня, ты ничего не скажешь, ничего». Это было все, что успел сказать Канами, до того, как полицейские вошли в комнату. Его руки все еще тянули Аю за рубашку, девушка была с испуганным выражением лица, а ремень Канами все еще был у нее на шее. «Убирайтесь, вы не имеете права просто так врываться в мой дом», — сказал Канами. В его крови действительно нарастал адреналин, когда он кричал на полицейских. Не прошло и 2 секунд, как он был прикован к земле, так как один из полицейских легко уложил его. Канами, возможно, и был сильнее Ай, но в конечном счете он был мальчиком, который никогда не тренировался больше, чем по минимуму, вместо этого проводя все свое время за учебой. Несмотря на всю его браваду быть сильным и победителем, в конце концов, когда ситуация имела значение, он был просто слабаком. «Ты пойдешь с нами, мальчик, Шин, пока я веду его к машине, ты обыщи дом. Я позвоню в службу поддержки, нам нужна скорая помощь для девочки, и чтобы узнать, не происходит ли здесь что-нибудь еще». Полицейский, удерживающий Канами, сказал, когда он встал. Канами пытался сопротивляться и двигаться, но в ответ получил только то, что его еще больше потянули за руку. «Тебе лучше остановиться, я только удерживаю тебя здесь, но если ты будешь сопротивляться еще больше, то можешь сломать руку». При мысли о том, что именно ему придется страдать от боли, Канами перестал сопротивляться и вместо этого сосредоточился на том, чтобы закричать, как все это неправильно, чтобы они убрали от него руки, что они заплатят за это. Когда полицейский закончил отводить Канами к машине и не слишком мягко бросил его внутрь, прибыл Шин с пакетом в руке. «Ты не поверишь, но посмотри», — сказал Шин и показал своему напарнику, что у него в руках. Это был чистый кокаин. В одной комнате, как я предполагаю, принадлежащей этому ублюдку, находится несколько килограммов. Я никогда не видел так много, этого было достаточно хорошо спрятано, но там просто слишком много», — сказал Шин. И Канами, который услышал это, закричал: «Это не мое, я ничего об этом не знаю». «Да, да, скажи это в суде. Это только что стало еще более масштабным делом, теперь это не только уголовное нарушение, но и незаконный оборот наркотиков. Я надеюсь, у тебя не было никаких планов на всю оставшуюся жизнь, мальчик, потому что ты наверняка попадешь в тюрьму». Канами застыл, услышав это, и только смотрел пустым взглядом, когда прозвучали эти слова. В окне дома Ая наблюдала за происходящим и могла только смотреть, не зная, что делать. Через несколько минут за ней пришел один из полицейских, и вскоре ее отвезли на лечение в больницу, по иронии судьбы в ту же больницу, где находились ее родители. Когда Канами снова начал двигаться, стало появляться все больше и больше полицейских машин, и соседи вышли из своих домов, чтобы посмотреть, что происходит. Канами начал кричать, как запертое животное. Его разум не улавливал внезапной перемены, и его реакция была настолько плохой, насколько это могло быть. Соседи начали указывать, и некоторые пожилые дамы начали говорить о том, как они поняли, что с Канами должно быть что-то не так. К тому времени, когда машина с ним внутри отъехала от дома, голос Канами стал хриплым, и он даже не мог попытаться говорить громко. У него пересохло в горле, когда он заплакал от разочарования и гнева. Его жизнь рушилась у него на глазах, и он страстно желал, чтобы все это было просто кошмаром, что он откроет глаза и вернется в свой дом несколькими часами ранее, что все это было просто сном, вызванным тем, что он слишком много ел и слишком много смотрел телевизор. К счастью или нет, это была реальность, которая будет продолжаться по прямой спирали и будет хуже любого кошмара, который ему когда-либо снился. Глава 43. Со временем новости о том, что случилось с Эй, начали распространяться. Саме удалось поговорить с ней по телефону, и она сказала, что все решается. Она пыталась объяснить ему, что именно происходит, даже если она многое оставляла без слов, но это было нормально, учитывая, что она никогда раньше не рассказывала Саме о своей семейной ситуации. По крайней мере, Сама знал, что для Аи все решится достаточно скоро, и ему не нужно будет оказывать ей дополнительную помощь в виде адвокатов. Ну, учитывая его семью, он мог бы довольно легко нанять для нее полдюжины адвокатов уровня Гарварда, если бы захотел, но он предпочел бы этого не делать, так как хотел, чтобы Канами и Дзира отправили в тюрьму. За это время, пока Ая отсутствовала, о ней ходили всевозможные слухи, люди говорили, что она из семьи наркоторговцев, подтверждали слухи о том, что она продавала наркотики за школой, и всевозможные другие сумасшедшие и необоснованные слухи, из-за которых она выглядела в целом довольно плохо. Сплетни распространялись безудержно, и дошло до того, что Сама решил разобраться с этими сплетнями, чтобы они прекратились. И он знал лучший способ остановить такое, создавая еще один, еще больший скандал, о котором люди будут говорить. Он заставил ремень учителя, который раздражал его в течение некоторого времени, расстегнуться во время урока, показывая всему классу, что у него под ним, и так получилось, что он был без нижнего белья. Излишне говорить, что люди совсем забыли о слухах, окружающих семью Аи, так как новость о том, что учитель спустил штаны во время урока, была гораздо более пикантной темой, и новое прозвище учителя распространилось, как лесной пожар. Профессор Мизинец. Это разрушило имидж учителя, и он мог бы потерять работу, но Саме было бы все равно, даже если бы это случилось. Этот человек был бесполезным мешком дерьма, который был некомпетентен и даже не пытался остановить вопиющие издевательства, которые происходили в классе, как будто он ничего не видел. Кто-то вроде него недостоин быть учителем в глазах Самы. С тех пор прошла неделя. Это был довольно мирный и продуктивный период времени для Самы. Ему удалось создать мистический код, который полностью скрывал бы любую его энергетическую сигнатуру, пока он не использовал ее вне своего тела, что давало ему большое облегчение, когда он гулял по городу, так как теперь ему не нужно было бояться быть идентифицированным любым возможным врагом. Кроме того, с этим мистическим кодом в руках он теперь мог свободно продолжать трансформацию своего тела с помощью алхимии во время занятий прямо в Куа, где, как он знал, были дьяволы. Теперь, когда делать это в школе больше не было рискованно, такая вещь стала необходимостью, чтобы ускорить его рост. Кроме того, улучшение его тела с помощью алхимии, чтобы превратить его первоначальное тело в более подходящую форму для боя и выживания в этом опасном мире, было гораздо лучшим использованием его времени, чем просто изучение математики, это точно. Прямо сейчас его кожа была эквивалентом углеродного волокна с точки зрения прочности, что делало ее чрезвычайно эластичной и в то же время обладающей устойчивостью алмаза. Когда это изменение завершилось, пришло время ему заглянуть внутрь своего тела, поскольку в настоящее время он все еще был слаб для тупых ударов. Учитывая это, его следующим шагом были кости. С его костями Сама действительно выложился, его модификации были гораздо более выразительными, чем в его коже, так как кости не были легко видны любому, кто наблюдал за ним, что делало его способным сделать там намного больше. Мало того, поскольку кости были более прочными и имели меньшую склонность к разрушению, чем кожа, порезанная или поврежденная, Сама мог сделать больше на своих костях. Он модифицировал весь свой скелет в эквивалент специального сплава с титаном в качестве основы, получив при этом еще большую эластичность, чем обычно имели кости, и при этом сплав также чрезвычайно подходил для проводимости магической энергии. Это был особый сплав, используемый Да Винчи при создании собственного искусственного тела, то есть костей, пригодных для сражений с героями трона. По всем костям также были тысячи крошечных первичных рун. Руны были бы невероятно малы, а весь массив был бы абсурдно сложным, Но цель всего этого была не такой уж сложной. Эти руны были сосредоточены на четырех основных целях – восстановление, укрепление, хранение, поглощение. Из этих четырех у каждого было определенное преимущество. Восстановление было установлено с целью увеличения скорости восстановления организма, как от травм, так и от усталости. С этим он сможет сражаться дольше и быстрее исцеляться, ему не нужно будет останавливаться, чтобы исцелить себя. Укрепление также было довольно простым, оно делало его тело лучше и делало пределы его тела для укрепления больше, чем раньше. Для этого было несколько рун, и они сделали его кости сильнее, связки вокруг костей более укрепленными, что позволило ему укрепить себя еще больше, чем нормальный предел того, что могли выдержать его клетки и тело. Разница велика, если бы его кости были такими во время боя с Кибой, Киба был бы медленнее, а не наоборот. Но лучшей частью были два других аспекта рун хранения и поглощения. По сути, их функция заставляла бы его кости накапливать магическую энергию из его магических контуров всякий раз, когда ее было слишком много, например, в магии драгоценностей. Это означало, что каждый момент, когда он не использовал свою магию активно или не имел магической энергии, чтобы сэкономить, эта магия будет поглощаться его костями, пока они не достигнут точки насыщения. Это было бы равносильно увеличению его запасов магической энергии с нескольких мистических кодов, которые он носил в виде колец и других украшений, до костей уровня 300 плюс мистического кодов, которые все были перенасыщены магией внутри его тела. Когда он завершит процесс и даст достаточно времени, это решит его проблемы с запасами магии, которые были одним из его главных препятствий на пути к тому, чтобы стать по-настоящему сильным. Глава 44. Глава 44. Весь этот процесс на его костях занял значительное количество времени, но имел слишком много преимуществ, чтобы не использовать его. Когда все будет закончено, он совершит значительный скачок вперед во власти. В то время, когда он был в своем доме, он также начал другой тип физической модификации самого себя, на этот раз с участием своих потовых желез. Он начал модифицировать свои железы, чтобы высвобождать чрезвычайно мощный яд. Этот яд настолько силен, что даже мимолетное прикосновение может привести к смерти слона. Химический состав яда представлял собой смесь нескольких рецептов яда, которые он разработал с помощью королевы Семирамиды, и процесс, используемый на его теле, был сделан Хассаном из безмятежности. Как ученик Хассанов и тот, кто получил их одобрение, Сому можно назвать почетным Хассаном, овладевшим всеми техниками Хассанов, за исключением столиц, поскольку эта техника врожденная и ее невозможно скопировать, и даже разработавшим свою собственную технику. Однако ему нужно будет подождать, пока он должным образом не докажет силу своей собственной техники, прежде чем он сможет назвать себя Хассаном. До тех пор он не мог этого сделать, если только не хотел спровоцировать старика, а никто с более чем двумя извилинами этого не делал. Старик был достаточно страшен, чтобы даже пребывание в совершенно другом мире не заставило Сому подумать, что он должен попытать счастье, если только он не хотел услышать колокола. Конечно, зная все эти методы убийства Хассанов, он не забыл бы должным образом применить их в своем теле, даже если бы большинство из них требовали небольших или больших модификаций тела. Было долгим процессом скопировать их все, но процесс и конечный результат были бы интересны в любом случае. За это время Сама как бы сформировал свою собственную маленькую группу в школе. Он всегда был рядом с Киехару и Рывил, и они втроем стали довольно близкими друзьями. Это было странное трио, но все трое наслаждались обществом друг друга. Киехару это понравилось, так как два новых друга на самом деле обращались с ней так, как она хотела, чтобы с ней обращались, и большая часть остального класса была слишком напугана, чтобы говорить против нее из-за запугивания Самы. Что касается Рывил, то было невероятно, что наконец-то у нее появилась подруга, с которой она могла поговорить, которая не вела себя так, словно она была каким-то монстром. Они проводили много времени после занятий, разговаривая и обмениваясь сообщениями друг с другом по телефону о макияже и других подобных вопросах. Рывил, в частности, наслаждалась временем, проведенным с Сомой и Киехару, так как это была возможность отдохнуть от других своих обязанностей. Наличие Райзера в качестве ее короля было чрезвычайно раздражающим, так как он сваливал большую часть своей работы на ее голову только для того, чтобы трахаться, в буквальном смысле в большинстве случаев. Но работать на Риас было еще хуже, так как Риас, казалось, активно недолюбливал Ривил. Конечно, она не выражала это открыто, но была очень четкая грань между ней и остальными перами, которые относились к ней, как к захватчице и игнорировали ее, насколько могли, сохраняя при этом самый неприкрытый вид дружелюбия. Быть постоянно окруженной сексом, но в основном вынужденной оставаться чистой и порядочной леди, не имея ни малейшего шанса облегчиться, Брент забрал все ее игрушки по приказу брата, не улучшало ее состояние. Возможности расслабиться с друзьями было достаточно, чтобы сделать всю эту ситуацию намного более терпимой. Когда все трое сидели в конце класса, учитель заговорил: «Класс, сегодня пятница, а это значит, что завтра начинаются выходные, а понедельник – праздничный день, время, когда вы все можете расслабиться». «Да, отдых». Некоторые ученики в классе говорили, некоторые даже благодарили учителя: «Спасибо профессору Мизинцу». Учитель заскрежетал зубами от этого комментария, прежде чем ухмыльнуться и продолжить: «Однако, поскольку я знаю, что у вас у всех так много свободного времени и вы все так любите учиться, у меня есть для вас немного домашней работы», — сказал учитель, прежде чем написать на доске. «Вы будете разделены на 5 групп по 4 человека. У меня есть это». Учитель показал приготовленную им коробку. Внутри него есть бумаги с регионами мира. Каждая группа возьмет по одной статье, и вы должны представить знаменитые мифы и легенды, которые происходят из этого места. Весь класс застонал от этого, так как это звучало как большая работа, и как в основном 14-летние подростки, они не были слишком увлечены этой идеей. Вскоре они начали разделяться на группы. Сама Киехару и Ривил образовали группу, но для этого им нужен был четвертый член. Когда учитель проходил мимо и отмечал имена, он заметил это и заговорил: «Всем группам нужен четвертый член. Вы трое в одиночку не можете создать группу. Есть ли еще кто-нибудь, кому все еще нужна группа?» — спросила Ривил, и учитель огляделся, прежде чем кто-то подошел. «Я свободна, если можно, то я могу присоединиться». Человек, который сказал это, был девушкой, на которую Ривил уже некоторое время обращала внимание, но, казалось, всегда старался избегать ее. Маме Томое, у нее были светлые волосы с прической, похожие на стрижку Ривил, два хвоста, с золотыми глазами и более пышным телом, чем можно было бы ожидать от человека 14 или 15 лет. Она была довольно юной леди, которая заставляла думать, что она похожа на Ривил, когда была в своем режиме Адзи сама, но она была немного менее совершенна в том, как вести себя, как настоящая леди, и всегда держалась на расстоянии от других студентов. Тому и подошла, улыбнулась остальным и заговорила: «Вы не возражаете, если я присоединюсь?» — спросила она у троих. «Я не против», — сказал Ривил. «Я имею в виду, если ты не против присоединиться, я бы тоже не возражала», — сказала Киехару. «Я когда-нибудь видел тебя раньше?» — спросил сама. И с этими словами ноги маме пропустили удар, и она немного споткнулась. Глава 45. Ты же знаешь, что я одна из твоих одноклассников, верно?» «Понятия не имею», — честно сказал сама. Ривил и Киехару смотрели на него несколько секунд, прежде чем Киехару заговорила: «Сама-кун, сколько имен наших одноклассников ты можешь вспомнить?» «Ну, есть Ая, ты, Ривил и надоедливый рыжий хвостик», — сама говорил просто, и двое других посмотрели на него еще немного. «Пожалуйста, Сама-кун, назови нам имя хотя бы еще одного одноклассника», — Ривил заговорила, и сама раздраженно посмотрел на нее, прежде чем ответить. «Танака», — сказал сама под невозмутимыми взглядами двух других. «Нет, в этом классе нет Танаки». «Где вообще ты слышал такое имя?» — сказал Ривил, и сама пожал плечами. «Я слышал, что Танака – распространенное имя. Это звучало как безопасная ставка, вроде как сказать Боб или Джо в Америке». Вздохнув, Киехару и Ривил решили пока игнорировать Сому. Повернувшись к маме, Киехару протянула ей руку. «Приятно, что ты присоединилась к нам. Не беспокойся о большом и угрюмом, он действительно милый, когда ты узнаешь его поближе». Маме только неуверенно улыбнулась и кивнула головой. «Он смотрит интересно», — сказала маме. «Это один из способов взглянуть на это», — сказал Ривил себе под нос. Что касается Киехару, то после пожатия руки маме она замерла на миллисекунду, но продолжала улыбаться и пошла дальше. Пауза была чрезвычайно минутной до такой степени, что никто бы на самом деле не обратил внимания. Единственным, кто что-то заметил, был сама из-за того, как он научился наблюдать любой такой знак. Когда группы были сформированы, учитель продолжил: «Теперь каждая команда должна послать кого-нибудь, чтобы взять одну бумагу из коробки». Киехару шагнула вперед, взяла бумагу и прочитала результат вслух. «У нас Европа». Учитель записал это, и Киехару вернулась к остальной группе. Когда все группы определились со своей работой, учитель заговорил снова. «У вас всех есть еще 5 минут до звонка. Обсудите, что вы все будете делать тем временем. И если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете прийти ко мне с ними». Студенты кивнули, и группы начали оживленные дискуссии. «Итак, ребята, как вы думаете, о ком нам следует поговорить?» — спросил Рэйвилл остальных троих. «Я лично голосую за то, чтобы мы рассказали легенду о рыцаре Тристане. Это просто так романтично». Сама содрогнулся, вспомнив время, которое он потратил на изучение арфы с воплощением мистера меланхолии. Тристан был хорошим учителем, но, боже, он был печальным человеком. Он излучал эту ауру постоянного опустошения, если играл на арфе, и он был долбанным инструктором арфы для Самы. Ему пришлось многому научиться на троне, так как он был в основном игрушкой героев там. Серьезно, парень в целом был неплохим человеком, но он мог заставить любого задуматься, стоит ли жить. «Я думаю, что вместо этого мы могли бы пойти с кем-то другим. Может быть, мы могли бы пойти с кем-то вроде Нера. Он звучит интересно», — сказала Киехара, и сама почти слышал, как приближается Уму. По крайней мере, вид из окна спереди был хорошим, даже если он дрался с Артурией, а уборка после этого была еще хуже. И чем меньше Нерофест, тем лучше. Это было дерьмовое шоу, которое заставляло его содрогаться при одной мысли об этом. «Я лично хотела бы написать о Жанне д'Арк, если это возможно. Там не так много героинь-женщин, и мне скорее нравится ее легенда». «Недостаточно героинь женского пола, ты явно не была на троне, если можешь говорить такую чушь», — подумал про себя Сама. Когда все трое начали обсуждать, было принято решение. «Почему бы тебе не выбрать из тех, что мы рекомендовали, Сама-кун?» Сама посмотрел на них и через мгновение ответил. «Хорошо, мы можем рассказать о Жанне д'Арк», — сказал Сама, заставив Томой улыбнуться этому. «Хорошо, но почему ты выбрал Жанну?» — спросил Киехару, и Сама ухмыльнулся. «Потому что ее легенда позволит мне колотить и издеваться над большим количеством людей из-за их чистой глупости», — сказал Сама. Он дружил с Жанной еще на троне, он очень хорошо знал легенду и пообещал поиметь церковь хотя бы один раз ради нее. Возможно, это не совсем то, что она имела в виду, когда она учила его, как использовать пламя, чтобы сжигать своих врагов, на колу, но это было, по крайней мере, началом. Услышав его слова, у всех трех девушек появилось странное выражение лица, причем у Рэйвилл было самое уникальное. «Я действительно должна перепроверить, чтобы убедиться, что он не дьявол. Он получает слишком много удовольствия от насмешек над церковью, и то, как он ведет себя, напоминает мне некоторых знакомых дьяволов». Покачав головой, Рэйвилл продолжила: «Очень хорошо, тогда мы должны встретиться в воскресенье. Мы все должны попытаться провести некоторые исследования заранее, и мы сможем собрать все это вместе в воскресенье, оставив понедельник свободным для нас, чтобы расслабиться», — сказал Рэйвилл, и все остальные кивнули. «Если мы все согласимся, мы должны решить, в чьем доме встретиться». «Не в моем», — быстро сказал Киехару. «Не в моем», — сказала маме почти в то же самое время. «Не в моем», — сказал Сама вместе. «Не в мой, черт», — выругалась Рэйвилл, когда поняла, что сказала это позднее всех. «Хорошо, мы можем встретиться у меня дома. Просто, вздох, пожалуйста, не обращайте никакого внимания на моего брата или его подружек, если это возможно». «Подружки, то есть больше одной?» — удивленно спросила Киехару. «У них очень открытые отношения. Я поговорю с ними, чтобы они по возможности не шумели», — сказал Рэйвилл, и остальные кивнули. После того, как она поделилась своим адресом, прозвенел звонок с урока, и все они пошли своей дорогой. У каждого были свои собственные мысли относительно того, что только что произошло.